и не для того, чтобы они соперничали, но дополняли друг друга. Очень скоро я непременно начну писать и буду писать хорошо. Я совсем не хочу сказать, будто мне пришла такая пошлая мысль, что я буду писать о Джулиан. Если стремишься к совершенству, жизнь и искусство не должны пересекаться. Но я уже почувствовал, как в голове у меня запульсировало. Я ощутил покалывание в пальцах. Верный признак, что пришло вдохновение. Детище моей фантазии уже начали роиться у меня в мозгу. Тем не менее, пока меня ждали более легкие задачи. Я должен наладить свою жизнь. И теперь у меня есть для этого силы. Я должен повидаться с Присциллой. Должен повидаться с Роджером. Должен повидаться с Кристиан. Должен повидаться с Арнольдом. Должен повидаться с Рэйчел. Теперь все это вдруг показалось очень просто. Я не сказал себе, я должен повидаться с Джулиан. Я смотрел спокойными, широко раскрытыми глазами через этот божественный пробел на мир, в котором не было места злу. О том, чтобы уехать из Лондона, не могло быть и речи. Я выполню все, что мне предстоит, но и пальцем не шевельну для того, чтобы снова увидеть мою ненаглядную. Думая о ней, я радовался, что вовремя отдал ей одно из своих драгоценнейших сокровищ, золоченую табакерку дар друга. Теперь бы я уже не мог этого сделать. Она унесла с собой эту невинную вещицу, взяла, сама того не зная, залог безмолвной любви, принесенный в дар сокровенному, принадлежавшему только ей одной, счастью. Отныне в безмолвии я буду черпать силы. Да, это было еще одно открытие, и я за него ухватился. Я буду писать, потому что сумею сохранить молчание. Некоторое время я с благоговением размышлял о своем новом прозрении. Когда вдруг зазвонил телефон, я подумала, а вдруг это она, и сердце чуть не выскочило из груди. «Да?» — говорит Хартборн. «А, добрый день, старина!» Я почувствовал несказанное облегчение, хотя все еще едва переводил дух, так я был возбужден. «Рад, что вы позвонили. Может быть, встретимся? Как насчет того, чтобы вместе пообедать? Ну, хоть сегодня». «Сегодня? Ну что ж, я как будто свободен. И так в час на нашем обычном месте. Прекрасно. Правда, я в некотором роде на диете и мало что могу есть, но буду рад вас видеть. До скорой встречи». Улыбаясь, я положил трубку. В это время раздался звонок в дверь. Мое сердце снова устремилось в пустоту. Замок никак не открывался, я чуть не застонал. На пороге стояла Рэйчел. Когда я увидел ее, я выскользнул из квартиры и, закрыв за собой дверь, произнес: «Ах, Рэйчел, да чего ж приятно вас видеть. Мне нужно кое-что срочно купить. Может, пройдемся вместе?» Я не хотел ее впускать к себе. Ведь она могла бы войти в гостиную и сесть в кресло Джулиан. Кроме того, я предпочитал говорить с ней не в интимной обстановке, а под открытым небом. Но я был рад видеть ее. «Можно мне войти и присесть на минутку?» — спросила она. «Мне просто необходимо глотнуть свежего воздуха. Такой чудесный день. Пойдемте лучше вместе». Я стремительно зашагал по двору, а затем по Шарлотт-стрит. Рэйчел явно принарядилась. На ней было шелковое красное с белым платье с низким квадратным вырезом, открывавшим ее усыпанную веснушками грудь и выступающие ключицы. Сухая морщинистая шея